тетки, Катя говорила, что, как ни странно, ее поддерживал, дал возможность все вынести ужас. Она словно была зажата между двумя ужасами. Первый – новый следователь, который вызывал у нее почти нечеловеческий страх. Он беспрерывно ее материл, бил по лицу и ногой вниз живота, вдобавок плевался, но еще больше ужас у нее вызывало то, что вот сейчас она сдастся, подпишет, что он требует, а завтра десяток ни в чем не повинных людей из-за нее пойдут в лагерь или погибнут. Она настолько живо представляла себе, как их арестовывают, как допрашивают, потом судят и убивают, и они, сколько это длится, на каждый допрос и на суд, и на расстрел идут мимо нее, она все время оказывается у них на дороге, и они ничего, ничего плохого ей не говорят, ни в чем ее не винят и не упрекают, даже стараются утешить, объяснить, что и они тоже. Никто бы из них подобных мучений не вынес, и они бы подписали, лишь бы прекратили бить, пытать, дали заснуть. И вообще, раз они попали в список, их бы арестовали так и так, не она, кто-нибудь другой дал бы на них показания. Они шли один за другим, шли и ее утешали, и пока она их видела, она понимала, что нет. Еще минуту и еще, а потом и час, и день, она ничего не подпишет. Она говорила, что сейчас ей странно, но тогда в тюрьме она почти не молилась, не просила Бога, чтобы он помог, и только уже оказавшись в лагере, стала молиться по-настоящему. Даже удивительно, рассказывала Катя тетке, как не то что редко, а неравномерно, что ли, я обращалась к Господу. В детстве и в юности была очень набожной, куда набожнее, чем сестра и родители, которые ходили в церковь лишь по праздникам. И потом, до того, когда стала жить вместе с Феогностом, молилась каждый день, а прежде, в студенческие годы, ходила в церковь за все время раз 5-6, и не хотелось, и не вспоминала. В общем, было не надо. И при Феогносте Кате казалось, ей молиться ей не обязательно. Феогност достаточно молится за них обоих. В Нижнем и в Сызрани она ходила в храм больше, когда он ушел с кафедры, и она увидела, что с юродством у него ничего не получается. Она вновь, причем по-детски истово, стала молиться, просить Деву Марию и святых угодников, чтобы они ему помогли. Убеждала их, что Феогносту необходимо помочь, что он искренне хочет лучше служить Богу, иначе бы не ушел с епископии. Феогност в то время, если речь заходила о церкви, отзывался о ней до крайности отрицательно. Она же, наоборот, лишь выдавалась свободная минутка, бежала в соседний храм, и там, будто ребенок, все просила, упрашивала Деву Марию, все уговаривала ее, а живя с Костиком и здесь, в тюрьме, она снова, хотя на ночь и молилась, но без души, наскоро. В тюрьме, рассказывала Катя, у нее было ощущение, что она и люди, на которых от нее требовали показаний, образовали нечто вроде братства, и теперь друг за дружку держатся, друг другу помогают, и она безумно боялась оказаться среди них самой слабой, сдаться первой и погубить остальных. Многих она давно и хорошо знала, в основном через Феогноста, некоторых знала лишь по фамилии, а прочих и вовсе слышала первый раз в жизни. Но что затевается, из этого набора понять было нетрудно. Родители Костика, разведчики, очевидно, перебежали на ту сторону, и Лубянка решила отыграться новым большим процессом. Главными обвиняемыми на нем должны были быть известные деятели церкви и старые профессора, богословы, философы, с церковью связанные. Они или прикрывали шпионскую деятельность, или собирали информацию, а передавали ее агентам священники во время исповеди. Дело должно было быть очень и очень крупным, может быть, вообще стать прологом к запрету православной церкви в России. И вот в день, когда Катя поняла, что сил у нее больше не осталось, и сегодня она подпишет, что от нее требует, вдруг все кончилось. Как только ее привели на допрос, следователь сразу, ни о чем не спрашивая, подсунул ей для подписи другой протокол, в котором ничьей фамилии, кроме ее, не было. В новой бумаге значилось лишь, что она, Катерина Колпина, самостоятельно, ни с кем не сговариваясь, обязалась перед А.И. Казьминым и Е.М. Казьминой, узнав, что они собираются перейти на сторону врагов советской власти, через советско-финскую границу переправить их сына на запад. Дабы она не сомневалась, что дальше упрямится глупо и Катины показания никому, включая родителей Костика, повредить не могут, следователь показал ей французскую газету «Монт» от 15 февраля 1932 года, где говорилось, что резидент советской разведки во французском Индокитае Казьмин с женой, тоже разведчицы, выдав всю советскую агентурную сеть, вчера попросили во Франции политическое убежище. Это был такой дар, что Катя, прежде чем поверила своим глазам, ликуя, несколько раз перечитала протокол и лишь затем расписалась. Что она подписывает собственный смертный приговор, ей и в голову не пришло. В камере она, конечно, поняла, что получит вышку, но огорчилась мало. На себе она давно поставила крест, боялась одного – потянуть за собой других. Теперь она была по-сумасшедшему рада. А дальше особое совещание за измену родине в форме пособничества шпионажу дало ей всего 8 лет, и она вернулась в камеру крестов, правда, в новую, и стала ждать этапа. Это тоже было неслыханное везение, второе подряд, но полоса его и не думала кончаться. В камере на третий день после приговора Катя при побудке обнаружила, что у нее отнялись ноги. 3 недели она провалялась в тюремной больнице, а потом, когда немного пришла в себя, снова начала ходить, была актирована и вместо Колымы отправлена в инвалидный лагерь Кострищева на Алтай. Больницей в Кострищево заведовал бывший прихожанин и старый знакомый фиагноста Борис Семенович Огнев. Он окончательно поставил ее на ноги, а позже сумел пристроить к конторе стирать белье для начальника лагеря и опера. Оба жили с семьями в километре от зоны, в поселке вольнонаемных, и Катя ходила к ним не только за бельем, но и прибраться, так что вдобавок ее через месяц расконвоировали. После тюрьмы и следствия Кострищево было настоящим раем, и скоро она почувствовала, что приходит в себя. Катя говорила тетке, что жизнь в лагере была спокойной. На ее старательность, аккуратность не жаловались, и на доставшееся Кате место никто не посягал. Она стирала на речке белье, гладила его, убиралась в доме, и ничего не мешало ей думать о тех людях, о которых она хотела, например, о Костике и Феогносте, вспоминать их и о них молиться. Кстати, иногда по церковным каналам до нее доходили отрывочные сведения о Феогносте. Сначала он был в лагере под Семипалатинском, она тогда еще жила в Ленинграде, и там ему пришлось очень худо. В первый же день блатные его избили, отняли одежду, но на этом беды не кончились. В декабре голодный, почти раздетый, Феогност отказался идти на работу и один, а затем второй раз попал в карцер. Третьего срока в карцере он бы не выдержал. К счастью, с немалым трудом через гулаговского медицинского начальника его удалось перевести в Томскую тюремную психиатрическую больницу. В Томске, особенно если равнять с лагерем, ему было неплохо. Если на воле он мучился, страдал, что вот прошел день, а он для Христа ничего не сделал, то в тюрьме, даже без юродства, все было близко к правильному. Здесь он принимал мучения во имя Христа и, значит, своими слабыми силами, как мог, ему служил. В Томске он много работал, писал, и Катя, прожив с ним бок о бок столько лет, даже на расстоянии, даже его не видя, чувствовала, что сейчас ему лучше, чем было в последние месяцы перед арестом. И она была за него рада, и когда молилась, не забывала поблагодарить Господа и за то, что Феогност жив, и за то, что ему вышло облегчение. Еще больше она волновалась за Костика. Но и тут вроде бы было неплохо. Квартиру пока, к счастью, не конфисковали, и свояченица, переселившись в Ленинград, честно ухаживала за ребенком. Кате она регулярно писала длинные подробные письма. Имея возможность выходить за пределы лагеря, Катя быстро сошлась с одной очень хорошей женщиной, вдовой умершего несколько лет назад местного священника, и свояченица писала на ее имя. И Катя тоже чуть не каждый день писала в Ленинград. Она знала, как Костик ест и как спит, какими болезнями болеет. Иногда у нее было ощущение, что он настолько близко, что она протянет руку и до него дотронется. Так продолжалось почти полтора года, а дальше свояченица, сначала робко, а потом все с большим напором, стала жаловаться на здоровье, на то, что с Костиком ей тяжело, сколько сил он от нее требует, а у нее их мало, и с каждым днем меньше и меньше. Долго Катя думала, что она просто устала ходить за чужим ребенком и хочет эту ношу со своих плеч сбросить. Чего-то подобного она ждала давно, однако не особенно опасалась, знала, что свояченица – человек нерешительный. Стоит надавить, она, пусть и без охоты, тянуть лямку будет. Но месяцем позже свояченица написала про врачей, которые говорят, что, по-видимому, ей опять придется лечь в больницу. И Катя вдруг поняла, что дело плохо. Несколько лет назад у свояченицы вырезали рак груди. Казалось, операция прошла хорошо. Во всяком случае, врачи тогда сказали, что она здорова, опухоль удалена и больше опасности нет. И вот теперь, судя по всему, рецидив. Скоро свояченицу и вправду положили в хирургию. Кате уже оттуда она написала, что с Костиком пока будет жить его старая кормилица, но уговорить ее удалось лишь на 3 недели. Катя понимала, что даже если операция пройдет успешно, свояченица раньше, чем через 2 месяца, не оправится. Не зная, что делать, она лихорадочно стала писать разным людям, которые были связаны с церковью, умоляя помочь, хотя бы на время взять к себе мальчика. Но тут же от свояченицы пришло новое радостное письмо, что и вторая операция прошла успешно, для нее совсем легко, причем она чувствует себя настолько хорошо, что ее сразу выписали. Это был конец. Так быстро прийти в себя она никак не могла. Значит, ее разрезали, и, увидев, что опухоль неоперабельна, просто зашили и отпустили домой. Получилось, что свояченице осталось жить считанные месяцы. Дальше у Костика один путь – детский дом. Ей же, Кате, сидеть в лагере еще больше 6 лет и помочь ему нечем. Правда, она продолжала надеяться. Они с Феогностом знали многих, и теперь, разослав письма по адресам, которые помнила, обратившись к каждому и каждого прося, моля взять мальчика, Катя ждала ответов и верила, что хоть кто-нибудь во имя Христа согласится. Но, очевидно, круг близких им людей сильно поредел. Большинство, включая и ее сестру Нату, не ответили. Те же, кто отозвался, написали, что сами отчаянно бедствуют. Если бы это был ее ребенок или ребенок отца Феогноста, может, они и исхитрились бы, а раз он чужой, вдобавок сын настоящего шпиона, помочь они не в состоянии, пускай она их извинит. Между тем свояченица опять начала жаловаться, что чувствует себя плохо. В груди и не только возобновились боли, ей колют сильные лекарства, но помогают они ненадолго. Потом она замолчала, не ответила на 3 Катиных письма к ряду, а после 4-го написала то, чего Катя больше всего боялась. Врачи дали понять, что жить ей осталось максимум 1/2. Еще в письме было, что никого себе на смену найти у нее не получается, пыталась уже не раз. Может быть, что-то есть у Кати. Катя тогда написала по второму кругу везде, где был малейший шанс, но снова никто не согласился. Чуть не у каждого близкие или были расстреляны, или сидели по лагерям, многие поголодали. В подобных условиях просить взять к себе лишний род, наверное, было неправильно. Катя же все никак не хотела смириться и писала людям, которые когда-то сами предлагали ей с Феогностом поддержку, деньги, свой дом, а сейчас, когда ей действительно понадобилась помощь, ушли в кусты. Она беспрестанно пыталась что-нибудь придумать, найти выход, а времени оставалось меньше и меньше. Время теперь уходило очень быстро, и она уже начала ждать телеграммы из Ленинграда, что свояченицы на свете больше нет. Вчера... 2-го, 3-го дня она скончалась, но Катя торопила события, свояченица, слава богу, пока была жива. По внешности Катя не изменилась, она так же аккуратно, что и прежде, обстирывала лагерное начальство и убиралась в их домах, по-прежнему была со всеми приветлива, но внутри нее беспрерывно работал метроном, день за днем отсчитывая, сколько осталось Костику до полного сиротства и детского дома. От этого бесконечного тиканья она буквально сходила с ума, и чтобы хоть немного отвлечься, начинала представлять себе, как в последний момент что-то Костика спасает. Например, чудо. Метастазы у свояченицы рассасываются, и она выздоравливает, или объявляет амнистию по случаю годовщины революции и ее Катю, когда свояченицу уже при смерти отпускают. На скором поезде она едет в Ленинград и успевает не только достойно похоронить, но даже с ней попрощаться. А то сам Костик, будто настоящий разведчик, спрятавшись в поезде под лавкой за чемоданами, добирается до Хельсинки, или он же ночью лесом переходит границу около Куоколы. Там однажды все четверо, Коля, Федя, Ната и она, в 1912 году провели на даче целый месяц. В конце же концов Костик попадает в Париж к родителям. Но, видно, фантазии помогали мало. Забывалась она ненадолго, затем снова принимался тикать метроном, и снова она знала, что время идет и идет, а она для Костика, сыночка своего единственного, ничего не сделала. По-видимому, это напряжение она однажды не выдержала и впала в какое-то странное состояние, похожее на полузабытье. «Наша с тобой тетка Аня говорила мне, что потому как Катя рассказывала, что было с ней тогда в лагере, она понимала, что многое она помнит и сама, но ей настолько удивительно, что она так могла себя вести, так говорить, что, рассказывая, она предпочитает ссылаться на других, передавать в их версии. Действительно, истории необычные, хотя Катю в них узнаешь». Перед нами Катя, в которой перебродила то, что она слышала от Феогноста, читала в Колиных письмах и, конечно, все то, что ее сводило тогда с ума. Незадолго до описываемых событий в лагерной больнице сменился врач. Нового звали Марк Соломонович Фейгин. Фейгин был добрый, порядочный человек, и Катя, как и с его предшественником, с ним быстро сдружилась. Последний факт важен, потому что Катя, еще с тех пор, когда работала в больнице санитаркой, здесь же и ночевала. В палате для выздоравливающих у нее была своя койка. И вот однажды, во время обхода, Фейгин видит, что с Катей плохо. Лежа на кровати, она буквально корчится от боли. Он подходит, садится рядом на табурет, кладет на ее живот руку. Живот острый, и колики настолько сильные, что Катя то делается совсем белой, то наоборот покрывается испариной. Ощущение, что еще чуть-чуть, и она отдаст Богу душу. Постепенно ее немного отпускает. Прощупывание живота Фейгин пока не закончил, но склоняется к тому, что ничего страшного нет, и говорит. «Что с вами, тетя Катя, уж не грибками ли объелись?» Тяжело вздыхая, Катя отвечает. «Это, Марк Соломонович, не грибки, беременная я». Фейгин удивляется. «Как же вы, тетя Катя, беременная, когда давеча говорили мне, что девушка, что Христова невеста? Хоть и не в монастыре жили, чистая в гроб ляжете». «То вчера было, Марк Соломонович», — отвечает Катя. «А сегодня, поди, я уже на сносях вот-вот рожу». Вишь, как они во мне дерутся, так и норовят друг дружку прикончить. Все равно, будто Каин с Авелем. «Кто ж там дерется?» — спрашивает Фейгин. «А то не знаешь кто. Христиане да евреи твои. Не поделили, кто Богу милее, чью жертву он принял, а чью нет», — отвечает Катя и задумчиво добавляет. «И зачем мне все это?» У той же истории был другой вариант. На вопрос Фейгина, чего не поделили в ее утробе евреи и христиане, Катя отвечает. «Да были у Господа евреи, а ему что-то мало показалось. Вот он из камней других себе сынов Авраамовых и наделал. Но прежние новых не признали, говорят, и не евреи они вовсе. Теперь дерутся, а мне мука». Следующая история. Фейгина зовут в палату, по которой из угла в угол, во весь дух, будто хлыстовка, бегает Катя, и унять ее никак не получается. Фейгин громко спрашивает, что здесь происходит. И Катя, все так же на бегу, охотно ему объясняет. «Да это не я, это брат мой, Феогност, в юродивые побежал». «Почему?» – удивляется Фейгин. «Да как же», — отвечает, — вконец запыхавшаяся Катя. «Чекистов попужался и побежал. А до него брат его Коля, тоже чекистов, попужался и во Владивосток побежал». Подобных рассказов насчитывалось десятка-полтора, и они были приступом, подготовкой к главному. В километре от лагеря протекала чистая горная речушка, называвшаяся Симонов ручей. В ней с мостков Катя истирала белье. Там же на берегу была очень красивая березовая роща, а рядом молоденький ельничек. В августе после дождя, если успеть сюда первым, за полчаса, можно было набрать пару корзинок отличных боровиков. В наследство от матери Кате достались три старые, чуть ли не византийского письма, иконы Девы Марии, Ильи Пророка и Николая Угодника. Катя очень ими дорожила, везде возила с собой и, если получалось, каждый вечер перед ними молилась. После ее ареста в ленинградской квартире, где она жила вместе с Костиком, был обыск, и образа пропали. Об этой потере Катя долго сокрушалась, и уже здесь, на Алтае, ее приятельница, жена священника, подарила ей три других образка, тоже Девы Марии, Ильи Пророка и Николая Угодника, правда, совсем простеньких, бумажных. И вот прежде чем идти относить чистое белье, Катя на одну из елочек, словно украшая ее к Рождеству, вешала свои иконки и, встав на колени, начинала молиться. Очевидно, по примеру Феогноста, Катя с тех пор, как узнала, что свояченица смертельно больна, и жить ей осталось месяцы, снова, как и в Ленинграде, молилась вслух, но отдавала ли она себе в этом отчет, неизвестно. К святым покровителям она обращалась довольно громко, и скоро и в деревне, и в поселке вольнонаемных, и даже в лагере о ее молитвах сделалось хорошо известно. На зоне о них немало судачили. У Кати давно было ощущение, что просить Бога больше ни о чем не надо. Он обо всем знает, если же не помогает ни ей, ни другим, значит, на то есть причина. Обращаться надо не к нему и не о том. Так что Богу Катя молилась редко. Она говорила Деве Марии: «Матерь Божья, у меня приговор 8 лет лагерей, а в Ленинграде ребеночек, Костик, разве он без меня столько выживет? 8 лет — это чересчур много, я не согласна. Матерь Божья, Дева Мария, миленькая, сколько я тебя целовала, сколько акафистов прочла и свечек поставила. Что тебе стоит? Возьми себе 2 года, и мне меньше будет». То же самое она день за днем говорила святому угодничку Божьему Николаю и пророку Илье. И вот незадолго перед тем, как со дня Катиного ареста должно было минуть 2 года, утром к ней в палату вбегает женщина, крича: «Катя, Катя, иди скорее в контору, тебя освобождают». Катя ничего не понимает, потому что не подавала заявлений ни о пересмотре дела, ни о досрочном освобождении, ни о помиловании. Но в конторе оказывается, что все точно, срок ее вправду сокращен до 2 лет. Причем Кате выдают настоящий паспорт даже без минуса, и она прямо сейчас может свободно вернуться к Костику в Ленинград. Через день она уезжает и, как и мечтала, успевает застать свояченицу живой. Когда наша тетка Аня рассказывала мне про Катин лагерь, я ее спросил. История, конечно, во всех смыслах замечательная, но разве она имеет отношение к Феогносту? Чудо-то совершено ради Кати и Костика. А тетка ответила: «Я Кате задала тот же вопрос, и она мне сказала вот что. И я так думала, что ради меня и Костика. Но ведь Костика я не уберегла. Эвакуироваться из Ленинграда мы и не успели. И в 1942 году в декабре я его схоронила. А в 1946 поехала в Семипалатинск. Феогност там отбывал ссылку, и первое, что он мне сказал, когда мы с вокзала пришли домой: спасибо, что ничего не расплескала, в целости довезла. Я сначала не поняла, о чем он, потому что что со мной было в лагере, ни ему, вообще никому не писала». Он, очевидно, заметил, что я смутилась, и пояснил: я о Алтае. Скоро у него, говорила Катя тетке, и вправду все наладилось, что он просил, Бог ему дал. «Аня, милая моя девочка, я тебе не писал почти месяц, был болен, температурил и из своей сторожки не выходил. Почти не был и на могиле отца. Сейчас я уже здоров, только ослаб. Хожу, а ноги заплетаются. Но это не беда, на свежем воздухе приду в себя быстро. Вдобавок не за горами весна, будет на чем погреться. За месяц, что сидел дома, я прилично продвинулся. Очень удобно, когда материалы под рукой, и не надо, высунув язык, бегать за ними по городу. У меня немало новостей, касающихся и Кати, и Наты, и Феогноста с Колей. Да и не только их, увидишь сама. В письме, что я послал прямо перед болезнью, было, что Феогност, не без помощи Кати, стал, наконец, тем юродивым, каким застал его и я. Не знаю, устроило ли изложение событий мою дочь. Я старался, но не забывай, 3/4 не из первых рук, а пересказ Кати, тетки, тетки мне, а мною уже тебе. Каждый, конечно, привнес свое, подгонял картинки, которая казалась ему правильной. Все мы и всегда пристрастные, что с нас возьмешь? Для меня Катина история была неожиданной. Я раньше, еще со времен встречи с Колей, не сомневался, что линия раздела прошла между ним и Феогностом. Противостояние его и брата – ключ, универсальная отмычка. Они слишком по-разному смотрели на то, что надо делать, чтобы спасти страну, воскресить Лазаря. Коля долго надеялся, что их с Феогностом усилия удастся совместить и согласовать. Год за годом он писал свои письма, хотя Феогност отнюдь его не поощрял. Но Коля продолжал верить, и прошло много лет и много событий, прежде чем он отступил. Теперь же постепенно я начинаю насчет Коли и Феогноста думать по-другому. В частности, благодаря твоему последнему письму. Еще раз хочу сказать, ты у меня большая умница, и видишь то, что совсем не на поверхности. Может быть, ты права и насчет Наты с Катей.